13-летняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтиюте она была главной поставщицей порнолитературы. Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее подружки по яхт-клубу в средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно, за что угодно. В удачный денек она могла загнать 70-центовое издание «Любовника леди Чаттерлей» за $2, а 15-центовую римскую свечу за 5. Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порные издания она просто брала с выставки в местные книжные лавки. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, какие нет. Это был невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вертящейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто. То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «Союз Род-Айлендских матерей по спасению детей от всякой скверны». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто, и никакой порнографии они тут не нашли. Они были уверены, что их детки спасены от всякой скверны, но на самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла. Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно неприличные фотографии. Но она их доставала, отвечая на похабные объявления в номерах следопыта, на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю. В детский мир Лайлы, сидевшие на полу у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво и продолжала читать «Тропик рака», как будто это был Робинзон Крузо. Чемодан открыт, вещи валяются на полу. Она юркнула в постель, не раздеваясь. Раз, другой, третий, четвертый. Боюсь, что она сойдет с ума, как сладко чувствовать ее опять. Но надолго ли? Предчувствия меня томят. Нет, ненадолго. Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает, и она предвидела, что именно сейчас он сделает. Посмотрит грустными, голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде садоводства и домоводства. Так он сделал и сейчас. «Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой», — сказал Фред. «Кажется, да», — сказала Лайла. На этом их разговор окончился. Но Лайла продолжала думать о Фредди. Над ней возвышались толстые розуотеровские икры. Когда Фред в яхт-клубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил и били ногами. Лайла подумала, может быть, Фреду не хватает витаминов. Или у него чесотка, оттого и на икрах у него такая кожа. На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам. Десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятными конфетками, послеобеденное угощение для гостей, которых Розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики, то для одного воображаемого приема, то для другого, И бедный Фред вечно стукался об эти столики, набивая себе синяки.